А потом будет проповедь и молитва. Хочу сказать, чтобы на последний вечер не откладывали беседы со служителем. Если у вас есть нужда, чтобы побеседовать, есть расположение, здесь братьев-служителей достаточно, используйте возможность. Пение. Судьба человека. Затем изменвод стихотворение «Ты еще не устал» и «Пение приношу, о мой пастырь». Пожалуйста, «Судьба человека». Есть в проповеди брата Чухонцева такое, вы помните, в «Вестнике истины». Бывает, Бог говорит «да», и бывает, говорит Бог «пусть». «Да» – это значит, Бог благословляет. «Пусть» – Бог допускает. Что бы мы хотели, чтобы Бог нам говорил «да» или «пусть». Если человек выходит замуж за неверующего человека, человек верующий, благословляет ли Бог этот брак? Нет. А соглашается ли с этим выбором? Да, он говорит «пусть», но дальше ты уже сам неси. Друзья, дал бы Бог, чтобы мы искали Божьего благословения. Итак, пение «Судьба человека», стихотворение «Ты еще не устал», и затем пение «Приношу, о мой пастырь».